В хозяйственном отделе мы купили полотенце побольше и по очереди высушили волосы. Затем доехали на метро до ее дома на Мегадане. Мидори отправила меня в ванную первым, затем приняла душ сама. Пока не высохла моя одежда, дала банный халат. Сама переоделась в тенниску и юбку. Мы пили на кухне кофе. «Расскажи о себе». «Что, например?» «Ну, чего не любишь?» «Курятину, венерические болезни и балабола парикмахера. А еще апрельское одиночество и кружевные подстилки для телефонов. А еще...» Я помотал головой. «Больше ничего на ум не приходит. Мой парень, точнее, мой прежний парень, не любил много разных вещей. Что я ношу короткую юбку, курю, сильно пьянею, говорю всякие пошлости, обзываю его друзей. Поэтому, если тебе что-то не нравится во мне, говори, не стесняйся. Что могу исправить, исправлю». «В общем-то, ничего», — немного подумав, сказал я и кивнул. «Все нормально». «Серьезно?» «Мне нравится любая твоя одежда. Мне нравятся все твои поступки, слова, твоя походка и то, как ты пьянеешь». «Что? И даже это?» «Я не знаю, как это можно изменить, поэтому пусть остается как есть». «Как сильно ты меня любишь! Как если бы расплавились и стали маслом все тигры джунглей в мире!» «Хм!» — недовольно протянула Мидори. «Обними-ка меня еще раз». Мы обнимались на кровати в ее комнате. Прислушиваясь к каплям дождя, мы целовались под одеялом и говорили обо всем на свете, от происхождения мира до методов варки яиц. «Интересно, а что делают муравьи в дождливую погоду?» — спросила Мидори. «Не знаю», — ответил я. «Убираются в муравейнике? Или проверяют запасы? Муравьи-работяги?» «Раз работяги, почему тогда не эволюционируют, а остаются муравьями?» «Не знаю, но думаю, что структура их тела развивается, например, в сравнении с обезьянами». «А ты, оказывается, знаешь далеко не все. Я-то думала, в этом мире для тебя нет ничего неизвестного». «Мир просторен. Горы высоки, моря глубоки», — подхватила Мидори, просунула в прорезь халата руку и взяла мой возбужденный пенис. У нее перехватило дыхание. «Вот она бы, только без шуток. Такой большой и толстый не поместится. Бррр!» «Шутишь», — вздохнув, сказал я. «Шучу», — прыснула она. «Все нормально, не беспокойся. Поместится. Куда он денется? Слушай, а можно посмотреть поближе?» «Валяй». Мидори нырнула под одеяло и принялась вертеть мой пенис, оттягивать кожу, взвешивать на ладони мошонку. Высунув из-под одеяла голову, отдышалась. «Классный он у тебя, не льщу». «Спасибо», — простодушно поблагодарил я. «Наверное, ты не хочешь сейчас со мной, пока все не прояснится?» «С чего ты взяла? Очень даже хочу. Но мне сейчас нельзя. Упрямый. Я бы на твоем месте согласилась. Сначала сделала, потом бы размышляла». «Серьезно?» «Вру», — тихо сказала Мидори. «Я бы тоже не стала. На твоем месте я бы тоже не стала. Ты мне этим очень нравишься. Правда-правда». «Как сильно?» — спросил я. Но Мидори не ответила. Вместо ответа она прижалась ко мне, поцеловала мои соски и начала медленно двигать рукой, сжимавший пенис. Первым делом я подумал, что ее движения сильно отличаются от движений Наока. Они обе делали это очень нежно и замечательно. Но что-то отличалось, и я во всем этом чувствовал нечто совершенно иное. «Эй, вот она бы! Опять думаешь о другой?» «Нет», — соврал я, правда?» «Правда», —